Глава 22. Рождены болью. Томас вернулся с работы через час, когда за окнами было уже темно, а по улицам от дома к дому ходили разодетые в костюмы страшных чудовищ дети, собирая сладости в свои цветные бумажные пакеты. От шума народных гуляний у него раскалывалась голова. Он никогда не любил Хэллоуин. В канун Дня Всех Святых чаще всего случались пожары, и если его смена выпадала на эту ночь, у мужчины не было и минуты свободной, чтобы просто перевести дух. Но сегодня он будет дома и проведет эту ночь так, как ему больше всего нравилось. Так он думал, запирая за собой входную дверь и удивляясь, почему жена и дочь не встречают его. Гудман прошел по пустому дому и остановился в детской спальне, ошеломленно рассматривая мотки веревок, различные медицинские инструменты и непонятные приборы, которым здесь явно было не место. From Russia with Love, Мэтт Монро. «Ну, здравствуй, Томас», — сладко пропела Северина, заходя в комнату следом за ним и скидывая с головы капюшон. Мужчина резко обернулся и обвел ее непонимающим взглядом. «Кто вы?» «Ну как же так?» Девушка изобразила на лице крайнюю степень обиды, надувая губы и покошачьи обходя его по кругу. «Прошло-то всего 7 лет, а ты уже и не помнишь меня, хотя только и повторял, какая я красивая. Как ты любишь меня, как ты рад, что после смерти Маргарет меня у тебя не забрали». «Северина?» Томас был ошарашен. Он совершенно не ожидал увидеть ее когда-нибудь снова. «Неужели я так изменилась, что ты сразу даже не узнал меня?» «Зачем ты вернулась?» «Я даже не знаю». Девушка сделала вид, что задумалась. «Может быть, я соскучилась? А может быть, хочу поиграть с тобой в ту детскую игру, которую ты так любил, когда я была маленькой? Смотри, сколько игрушек я для тебя приготовила». Подойдя к кровати, она обвела рукой комнату, освещенную одной только настольной лампой, и мужчина сорвался с места, пытаясь добраться до двери, которую, войдя, она оставила открытой. «Ну куда же ты, Томас?» разочарованно протянула Северина, догоняя его в один прыжок. Она дернула его за воротник свитера, с грохотом опуская спиной на пол и удивляясь внезапно проснувшейся в ней силе. А сама, перекинув ногу, уселась на него сверху, впечатывая кулак в его челюсть. «Тебе же так нравилось играть со мной!» Гудман охнул от боли и, резко дернувшись, стряхнул ее с себя. Да, Северина почти догнала его в росте, но за последние годы он стал гораздо крупнее, чем был раньше. Девушка перекатилась через бок и тут же встала на ноги, выхватывая из-за спины пистолет с глушителем и наставляя его на вскочившего мужчину, теперь медленно отходящего спиной к двери. «Стой, или я выстрелю!» «Ты не сделаешь этого, милая!» Расплылся он в окровавленной улыбке. Северина резким движением опустила пистолет, простреливая его коленную чашечку. Томас заорал, хватаясь руками за ногу и падая на пол, а девушка обошла его сзади, приподняла, схватив за волосы, и яростно зашипела ему на ухо. «Ты меня не знаешь и никогда не знал, поэтому не говори, что я сделаю, а что нет». Отшвырнув его от себя, она убрала пистолет, снова перевернула мужчину на спину и уселась сверху, придавливая его руки коленями. Обмотав его голову тонкой простыней, она взяла небольшую канистру и начала медленно выливать из нее воду прямо ему на лицо. «Ну что, как тебе такая игра?» Гудман дергался, захлебываясь, а она только довольно улыбалась. Через время, откинув пустую канистру в сторону, девушка встала, а Томас сдернул с себя простынь, жадно хватая ртом воздух и пытаясь отползти к выходу, оставляя на полу кровавый след из простреленного колена. «Ну куда же ты? Мы ведь только начали!» Северина снова схватила его за волосы, усаживая на стул и привязывая его к нему. Мужчина пытался вырываться, но эти попытки были настолько слабыми, что девушка разозлилась. «Какого черта?» — еще один удар сломал ему нос. «Тебе же так нравилось, когда я сопротивлялась. Почему же сейчас ты сам сдался?» «Ты чокнутая, умалишенная. Я сдам тебя в полицию», — прогнусавил Гудман, сплевывая кровь, заливавшую ему губы и подбородок. «Это вряд ли. Северина Гудман не существует». Девушка присела перед ним на корточке, самодовольно улыбаясь. «Она погибла 2 года назад в автомобильной аварии. Аналитики МИ-6 постарались, чтобы навсегда прекратить возможные ее поиски, когда она официально начала на них работать». «Собираешься убить меня?» «О, нет!» — рассмеялась она. «Я бы очень хотела, но это слишком просто для тебя. Да и я не хочу нести на себе груз убийства такого ничтожества, как ты». «Знаешь, один классик как-то написал: я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Мне кажется, сейчас эта фраза идеально подходит к ситуации. Из каких это пор убийства или пытки стали чем-то хорошим?» «Не путай хорошее с благим», — девушка покачала головой, цокая языком. «Благо — это не всегда добро, но всегда то, что нужно. Твоя боль — это благо для меня. Успокоение. А дальнейшее — благо для Линды и ее дочери, которых ты больше не сможешь истязать. Так что после сегодняшней ночи ты отправишься сначала в больницу, а потом в тюрьму, и весь город узнает, какое ты дерьмо. Тебе никто не поверит. Вот и посмотрим». Северина задумчиво рассматривала инструменты, размышляя, с чего бы начать. А потом снова ухмыльнулась, беря в руку небольшие щипцы и как будто взвешивая их на ладони. «Что ты собралась ими делать?» На лице мужчины отразился ужас. Северина зашла ему за спину, а, положив руку на плечо, слегка наклонилась и тихо заговорила. «Когда все девочки играли в куклы или читали книжки, ты насиловал меня. Теперь же ты будешь моей куклой. А девочки очень любят делать им маникюр». «Ты, да что ты?» Девушка схватила одну из его связанных сзади рук и, зажав ноготь на указательном пальце щипцами, начала медленно его отрывать. Сначала вверх от кожи, а потом и вовсе с силой выдернула у самого основания. Гудман, уже не останавливаясь, орал изо всех сил, дергаясь на стуле. «Вот, так уже гораздо лучше. Тебе нравится наша игра?» Довольно промурлыкала Северина, принимаясь за следующий палец. «Как же хорошо, что еще много лет назад ты позаботился о шумоизоляции в доме». Совсем скоро на его руках не осталось ни одного ногтя. «Ты пожалеешь об этом, девчонка». Находясь на грани потери сознания, еле слышно прорычал Гудман, когда она закончила истязать его руки. «Я уничтожу тебя». «Интересно, как ты собрался это сделать?» Стоя сзади, девушка наклонилась к нему до хрипоты, сжимая рукой его горло, и произнесла потусторонним голосом: «Меня не существует». По комнате разнесся ее громкий, довольный смех, и мужчина потерял сознание. Когда же он пришел в себя от новой порции воды, выплеснутой ему в лицо, Томас уже висел привязанный за руки к турнику шведской стенки. «Я разочарована». Северина взглянула на него из-под густых ресниц, длинными ножницами разрезая на нем одежду. «Ты, оказывается, такой слабак. Я, признаться, ожидала большей выносливости от пожарного». «А я ожидал от тебя большей благодарности», — выплюнул Томас, снова возвращаясь к своей злости. Полностью его раздев, девушка прицепила небольшие прищепки с тонкими проводами, тянущимися от них, к небольшой коробочке, сначала к соскам на его груди, а потом и к яичкам, слегка оттянув покрытую рыжими волосками кожу. Подумав еще несколько секунд, она установила прищепку и на его торчащий колом член. Пока Томас был без сознания, она умудрилась запихнуть ему в рот несколько таблеток Виагры, и сейчас они действовали даже лучше, чем она ожидала. Ей было отвратительно прикасаться к нему даже в перчатках, но жажда мести была сильнее. Она хотела отбить у него любое желание заниматься сексом с кем-либо, а может, возможность. Подтянув кресло в центр комнаты и установив его прямо перед висящим мужчиной, Северина грациозно села, закидывая ногу на ногу, и положила на колено коробочку, которая являлась пультом управления и генератором тока для прищепок, которую она к нему прицепила. «И за что же это я должна быть тебе благодарна, похотливая мразь?» Девушка слегка повернула одну крутилку, и мужчина дернулся, когда совсем слабый разряд тока достиг его по проводам. «Сука!» — взвыл Гудман. Ему казалось, что это было даже больнее, чем то, что она сделала с его руками. «Отвечай, пока я не увеличила мощность на максимум. За то, что я забрал тебя из того мрачного приюта, за то, что дал тебе кров, семью, отправил тебя учиться в нормальную школу. Здесь у тебя было все, что нужно ребенку». Его слова так взбесили Северину, что она зарычала, сама от себя не ожидая этого. «И поэтому ты решил, что можешь делать со мной все, что захочешь?» Она направила на него такой мощный заряд тока, что казалось, Томас сломает себе позвоночник. Так сильно он изогнулся, натягивая веревки. В приюте было в 1000 раз лучше, чем здесь. В любом месте было бы лучше, чем с тобой, даже в канаве под мостом. Мужчину еще долго трясло, даже когда она уже выключила свой электрошокер. Кровь из его носа и рук потекла с новой силой, заливая лицо, тело и по ногам скатываясь вниз, образовывая небольшую лужицу на ковре под ним. А Томас теперь безвольно висел на руках, опустив подбородок на грудь, и еле дышал приоткрытым ртом. Но ей было мало. Кажется, ей всегда будет мало его мучений. Еще несколько раз ударив его током, Северина встала и, медленно приблизившись к нему, одной рукой сжала его челюсть, заставляя смотреть на себя, а другой в кожаной перчатке обхватила его длинный тонкий член, который вызывал в ней приступ отвращения. Говорят, если вовремя не оказать медицинскую помощь, после такого он больше никогда не встанет. А если встанет, то это будет очень больно. Сжав кулак, она резко дернула верхнюю часть его члена вниз, сгибая его ровно посередине и с хрустом ломая. И тут же поморщилась от очередного крика Томаса, который, кажется, снова отключился, пока его безвольно повисший пенис наливался красно-фиолетовым цветом и опухал. Северина еще раз плеснула ему водой в лицо, чтобы привести в чувство. «Ну уж нет». Он должен был быть в полном сознании, когда она сделает последнее, что запланировала для него. Гудман смотрел на нее злыми и совершенно безумными глазами, в которых полопались практически все капилляры от перенесенной боли и напряжения. «У меня есть для тебя еще одна, последняя, но не менее приятная игра. И может, хоть она заставит тебя задуматься о том, что мы все чувствовали из-за тебя. Маргарет, я, твои нынешние жена и дочь». Девушка взяла с кровати какой-то железный инструмент, по внешнему виду напоминающий смесь маленького зонтика и штопора для открывания бутылок. Она обошла Гудмана со спины и, скривившись, приставила этот инструмент острым концом к его заднему проходу. Мужчина как будто ожил и в страхе задергался с новой силой, пытаясь сжать ноги. Но короткие веревки, которыми они были прикованы с разных сторон к лестнице шведской стенки, не давали ему это сделать. Северина резко надавила, погружая в него этот странный предмет практически до самого конца и оставляя снаружи только две небольшие ручки, которые она тут же развела в стороны, фиксируя специальной подпоркой между ними. Лепестки зонтика с заостренными концами раскрылись внутри, надрывая стенки прямой кишки. Гудман визжал тонким от невообразимой боли голоском, не переставая, пока девушка равнодушно складывала свои вещи в большую кожаную сумку. Когда же он все-таки выдохся, снова повисая на руках в полубессознательном состоянии, Северина ловким движением острого ножа разрубила веревки, на которых он висел, и мужчина мешком упал на пол, едва слышно застонав. Она присела на корточки возле него и, придерживая его голову руками, этим же ножом вывела на его лбу одно единственное слово, которое навсегда теперь останется там, как клеймо. «Педофил». Но, кажется, Томасу уже было абсолютно плевать на то, что она с ним делала. Сил сопротивляться или хоть как-то реагировать совершенно не осталось, а непрекращающаяся боль затуманивала рассудок. Девушка встала, набрала на одноразовом мобильном номер экстренной службы, включила громкую связь и положила телефон на пол перед мужчиной. «И будь благодарен, что остался жив», — усмехнувшись, жестко сказала она и навсегда покинула этот столь ненавистный ей дом, даже не оборачиваясь.